Талдыкурган, Мулалы, 1963 год, июнь. «Фарид!» — Витя окликнул друга и помахал ему с грузовика. «Давай сюда!» «Здорово!» — протянул руку Фарид. Витя помог ему залезть в кузов. «Потяжелел ты, старик! На себя посмотри! Тоже не мальчик уже! В плечах раздался, как мужик!» «Ну так если крутить тавотницы по 8 часов в день, тут даже девочка мужиком станет!» Витя по обычаю прошел вперед, хлопнул по кабине и крикнул: «Поехали!» Фарид, поздоровавшись со слесарями, сел рядом с другом. «Все-таки надумал?» — спросил Витя. «Ага. На все каникулы?» «Ну да, не с сестрами же все лето сидеть дома. Это у тебя хоть брат есть, а у меня девки одни». Грузовик тронулся, и они медленно выехали с территории автобазы. «Брат!» — Витя ухмыльнулся. «Толку-то от него. Полнедели гоп-стопничает с дружками. Остальные полнедели спит бухой». «А ты как сам? Что там в ДСААФе?» «Путем все. Экзамен сдал на прошлой неделе. Шоферский». И Витя расплылся в улыбке. «Да ну! Что, машину водить можешь?» «Ага, могу. И легковую, и грузовик. Только нельзя пока что. До армии. Разрешат, когда 18 исполнится. Вернусь и сразу за руль». «А что, дело?» — улыбнулся Фарид. «Поздравляю со сдачей». «Ага, вечером идем на танцы. Угощаю». «Заметано. Кстати, не знаешь, нас вместе в вагончик определят, как и в прошлом году?» «Ну, если не определят, всяк найдем, с кем договориться. Я за год со всеми сработался, так что решим вопрос». Витя выглянул из кузова. Впереди блестел Каратал. Они подъезжали к мосту. Река разлилась, бурлила, затопив берега. Вода чистая, прозрачная, перекатывалась по камням, словно ручейки в ней играли друг с другом на перегонки. Кто быстрее сбежит с ледника до Балхаша? Вверх по течению синели тяжелые массивы Тяньшаня. Белые шапки снега уменьшались, истончались с каждым днем, грозя оставить горы под ярким казахским солнцем обнаженными, без их белых каракулевых шуб. Витя перевел взгляд на дорогу, здесь еще буйно обрамленную ветвистым карагачом. Потом пойдут пастбища, следом сопки, барханы, опять сопки. И так несколько часов до поселка. Дорога была выучена наизусть, от камушка до камушка. Витя сел поудобнее, уперся локтями в колени и сказал Фариду: «Я спать». «Ты спать? Что, капитан, приелось море, даже в подзорную трубу не глянешь?» Фарид подмигнул. «В прошлом году, помнится, ты каждую поездку стоял, говорил мне, что океан видишь, а не песок». Витя фыркнул, отворачиваясь от друга. «Чушь! Не помню такого. Спать давай». И пошарпанный пол грузовика затрясся перед его глазами. Оба проснулись, почувствовав остановку. Витя огляделся и присвистнул. «Смотри-ка, сколько газончиков выстроилось вдоль конторы. 30 штук, наверное. Аккуратно рядками, прям как на 1 мая. Все на ремонт, что ли?» «Да нет, навряд ли. Бензовозы. Видишь, просели. Груженые, с нефтебазы, верно. Не могут же они бензовозы полными на ремонт подавать. Мало ли, искра и хана. Они хоть предупредили мужиков, а то водилы вечно курят в той стороне». «Да мужики сами сообразят, чё их предупреждать-то? Вон, во всю бочку. Огня опасно». «Угу», — скептически поддакнул Фарид и спрыгнул на землю. «А то ты шоферов не знаешь. Ладно, как-нибудь разберутся без нас. Слушай, мне надо к мастеру сгонять, а то я на разнарядке не был. Ну что, как обычно, после смены здесь?» «Ага», — ответил Витя, закрывая за собой кузов. «И не забудь, сегодня гуляем, права обмываем». И он направился к своему рабочему месту. Зил стоял наготове, Водитель в кабине курил. Витя кивнул, одним махом спрыгнул в яму и крикнул: «Подавай!» Машина заехала в бокс и остановилась. Старые разбитые сапоги показались в зазоре между бетонным полом и днищем грузовика. Потом там же появилось одутловатое небритое лицо. «Слышь, пацан!» На Витю пахнуло перегаром. «Промажь кардан как следует, а то у меня трещит уже все. Того и гляди, развалится». «Сделаю. Ручник не работает, так что я на передачу поставил». «Ладно, только я тормоза не ремонтирую. У меня здесь смазка. К мастеру подойди, он тебя распределит на ручник». «Лады, ключи, если что, в зажигании». «Да ты лучше не отходи далеко. Через 20 минут готово будет». «Да я курну только». Красное лицо исчезло. Сапоги повернулись к Вите задниками и пошли прочь. Насвистывая свой любимый мотивчик одесской рыбацкой песенки, он ловко подцепил лампу к днищу, заполнил шприц солидолом и приступил к смазке первой крестовины. Настроение было отличное. Вечером они пойдут на танцы, и у него имеются серьезные планы закрутить новый роман. С Шалпан они переписывались недолго. Вскоре ответы приходить перестали. Осенью прошлого года в автоколонне поползли слухи, что Захар женится на какой-то молоденькой казашке из Мулалы. Витька почувствовал неладное и, еле дождавшись первых выходных, рванул в село. Доехав на попутках, он выскочил напротив сельмага. После долгой разлуки появляться на пороге дома своей девушки с пустыми руками не хотелось. И он зашел в магазин. Тесное, душное помещение с затхлым запахом из погреба с трудом вмещало очередь рабочих и местных жителей. Маленький прилавок с консервами и хлебом, на полках папиросы, сигареты, водка и портвейн. Оставалось 10 минут до закрытия, а народу набралось уйма. Повезло, что продавщицей сегодня была молодая юркая Аська, которая знала всех в лицо, работала быстро, считала в уме, еще и успевала покрикивать в очередь: «Считайте без сдачи, вам же быстрее будет!» Витя попросил бутылку казахстанского вина из сык и шоколадные конфеты в коробке. Шалпан жила в старой саманной хате рядом с нефтебазой, на другом конце поселка. Витя знал дорогу наизусть. Улица Советская, чуть подальше школа с синей крышей, за ней сельсовет, магазины. Справа по улице станция, будка обходчика. Авоська с конфетами колотила его по ногам. Бутылку, спрятанную во внутренний карман, он бережно прижимал к себе. Чувствуя, что от волнения трясутся руки и ноги, он несколько раз глубоко вдохнул рядом с дверью ее саманки, потом постучал. Никто не отозвался. Витя подождал, рассматривая облупившуюся краску на двери. Обшарпанное дощатое крыльцо. По-прежнему не открывали. Он обогнул дом и побарабанил в одну из ставен, ту, которая закрывала окно в ее комнату. Но в хате было все так же тихо. Витя вышел со двора и увидел около соседнего дома груду порубленного на дровасок саула. Примостился прямо на ней. Прислонившись спиной к нагретому за день забору, он не заметил, как задремал. Проснулся он от шороха шин по грунтовой дороге. Витя еле продрал глаза. Ранние осенние сумерки уже опустились на село. Около калитки дома Шалпан стояла машина. «Волга» старой модели. Он ее сразу узнал. Она числилась за их автоколонной. Дверь машины открылась, и из нее вышел Захар. Напомаженный, в белой рубашке и черных брюках. Он обошел машину и открыл пассажирскую дверь. Не спеша из машины будто выплыла Шалпан. В желтом платье и шароварах, в мужском пиджаке, небрежно накинутом на плечи. Ведь условно облили ледяной водой. Он хотел было закричать, но Шалпан вдруг сама нарушила тишину осеннего вечера. «Зайдешь? Родителей дома до ночи не будет, так что...» Витя не расслышал, что сказал в ответ Захар. Дальше все было как в тумане. Он смотрел на ее черные волосы, мягким шелком, не спадающие на руку Захара, обнимавшего Шалпан за талию, когда они шли по тропинке. Долго Витя в оцепенении смотрел на дом, словно ждал чего-то. Того, что все вернется вспять. И Шалпан, как обычно, веселая, красивая, выбежит ему навстречу. И они побегут на гору Миру-Мир, подальше от любопытных глаз. А потом разгоряченные, счастливые, пойдут вместе на танцы. И он будет смотреть, как красиво двигаются ее бедра в такт музыки. Дверь давно закрылась, а свет в доме так и не зажегся. Наконец обида, детская, колкая, накрыла его с головой. Он схватил булыжник и отколол им от капота Волги оленя, а потом со всей силы швырнул этот булыжник в лобовое стекло. Оно рассыпалось на мелкие осколки. В соседнем дворе залаяла собака. Витя побежал на ходу, выкинув мешавшую авоську с конфетами. Остановившись около магазина, он обернулся. Погони не было. От этого стало еще противнее. В висках стучало. Пот мелкой струйкой потек по затылку, по вискам. Никогда не любила. Это все было притворство. Просто хотела замуж. За богатого, с машиной. Зачем ей я, простой работяга? А я, лопух, уши развесил. Говорили же мне. Она с половиной села шаш не крутит. Жениха получше выбирает. Какой же я идиот. Я просто смешон, смешон с письмами своими, с признаниями, мечтами, планами. И даже не сказала, ведь, мол, прощай, у меня есть другой. Держала меня как запасной вариант. Витя машинально поплелся в сторону автобазы и не заметил, как оказался на танцплощадке. Здорово он тогда напился. Голова с непривычки быстро стала тяжелой, мысли тягучими. На следующее утро он проснулся с жуткой головной болью в постели у Аськи, продавщицы Сельмага. А потом понеслось. Сейчас было даже смешно вспоминать, как сильно он был влюблен в Шалпан. Первую горячую любовь, как он называл ее. Он стал романтическим бабником, как наименовала его одна из его бывших. Влюблялся быстро, страстно, сильно. Еще быстрее влюблял в себя. Проходила пара недель, в лучшем случае месяц, и все повторялось. Он охладевал и уходил. Он со вкусом ухаживал, за всеми по-разному. С кем-то чинно гулял под ручку и водил в киношку. Кому-то помогал красить комнату в общежитии и выводить клопов от предыдущих жильцов, вытряхивая матрасы до тех пор, пока руки не отваливались. А ночью пробирался в общагу тайком по пожарной лестнице, кому-то сочинял стихи, до зари черкая на сеновале в исписанных школьных тетрадях. Вот последней своей симпатичной тоненькой девочке Лили, студентке-медсестре, уходя, он и подарил строки. «Близко мне мое земное бытие. Что же делать, скажи мне теперь? Если сердце мое — общежитие, и для всех открываю я дверь». Примечание. Стихотворение Белякова. Она прочла, погрустнела, а потом даже улыбнулась. «Ну, значит, ты такой, Витька, не для одной, для всех. Прощай». Да, он знал, что она будет плакать, все они плакали. Но только пару дней, не больше. И он, и девушки знали с самого начала, что с него взять нечего. 16 — не возраст даже для романа. Тем более, что расставался он так же красиво, как и ухаживал. Всегда цветы, всегда конфеты. В общем, совесть его была чиста. С последней своей кралей они разошлись несколько дней назад. Самое время начинать новый роман. «Одинок, как волк!» — прорычал Витя неизвестно откуда взявшееся выражение. Ему почему-то очень нравилось произносить эти слова с особым, как он представлял себе волчьим рыком, да и запал у него появился сейчас соответствующий. Бойкий до любви и до девок. Вторая товотница была повернута наверх, и Витя никак не мог попасть в нее шприцем. Надо промазать, так не годится. Он выглянул, ища глазами водителя. Вокруг никого не было. Эх, сказал же, не уходить. Как обычно, шоферня. Недовольно ворча, Витя вылез из ямы. Я-то уж точно таким не буду. Я-то от своего грузовика ни на шаг не отойду. Шофера нигде не было видно. Лишь бы смотаться, куда у меня выработка падает, разозлился Витя и сплюнул на землю. Несколько шоферов стояли поодаль, курили. Витя подошел. Не видели водителя с того ЗИЛа, и он показал пальцем на свой бокс. Мужики переглянулись, один ответил. «Да это Мишкин, он в поселок пошел, часа через два вернется, а может и к утру, если там собутыльников себе найдет». «Вот блин!» Витя почесал голову. «А по что он тебе?» Спросил другой водитель, здоровый, конопатый, с вологодским говором. «Да мне в товотницу не попасть. Надо бы передвинуть зелок чутка». «Ну так сам и передвинь. Че ты его целый день ждать будешь? Ключи же в зажигании». «Ну да». «Ну так и на кой он тебе сдался? Водить, что ли, не умеешь?» «Умею, ладно», — протянул Витя и направился к ЗИЛу. «И вправду, чего это я? Даже заводить не надо. Выжму сцепление. Машина сама назад отъедет, там же уклон. Чуть-чуть двинется, товотница провернется, то, что надо. А потом уж, когда доделаю, отгоню ее». Он забрался в кабину. Как учили, со всей серьезностью проверил руль, повернул ключ в замке зажигания, выжил сцепление. Машина не двинулась. «Елки, слабый накат сделал. Надо будет побольше песка нанести. Просили же водители, чтобы легче выезжать было». Он еще раз нажал на педаль, снял грузовик с передачи. Машина стояла, как вкопанная. «Вот блин! Придется заводить». Витя опять выжил сцепление, завел мотор, включил заднюю передачу и, стараясь как можно мягче, нажал на педаль. Но в этот раз он слишком мало дал газу. Машина прыгнула на месте пару раз и заглохла. Не рассчитал. Витя начинал сердиться на себя. Ведь только же сдал экзамены. И инспектор на выезде его похвалил. А тут на тебе, назад тронуться не может. Он вспотел, открыл окно, вытер пот тыльной стороной ладони. Ему было стыдно, казалось, все только и смотрят на него. И другие слесари, которые корячились в соседних ямах, в тусклом свете лампы духоте, запертые со всех сторон бетоном, песком и грязными днищами грузовиков, и водители, курившие за углом автомастерской, и даже Захар, который целыми днями сидел в конторе и вообще никогда не выходил на улицу в течение смены. «Хорошо, что мне на экзамене такой грузовик не попался, а то бы завалил. А теперь еще хуже. Все смотрят, а я, дурак, машину завести не могу. Так, давай, соберись. Выжимаешь сцепление, заводишь машину, включаешь заднюю передачу, потихоньку отпускаешь сцепление и нажимаешь на газ посильнее. Схватывает наверху. Буквально пол поворота колеса и стоп». Витя проговорил порядок действий, чтобы в этот раз не ошибиться. Он выжал сцепление и повернул ключ. Мотор затарахтел. Витя включил заднюю передачу и плавно стал отпускать педаль сцепления, все внимание сосредоточив на левой ноге, пытаясь уловить момент схватывания и одновременно прибавляя обороты правой. Наконец, машина тронулась. «Фу, получилось!» Он отпустил газ и со вздохом облегчения нажал на тормоз. Грузовик не остановился, а медленно продолжал ехать назад. Витя струхнул, надавил на тормоз еще раз, потом еще и еще. Машина ехала задом и стала скатываться вниз по уклону, набирая скорость. «Что? Как?» Он перевел взгляд на манометр, стрелка была на нуле. «Тормоза не работают! Что за... что делать?» Кровь ударила в голову. Витя со всей силы дернул за ручник. Зил даже не дернулся. «Чтоб тебя! Ручник же тоже не работает!» Его взгляд метнулся в зеркало заднего вида. В горле в момент пересохло. Сзади, прямо по ходу движения его Зила, на расстоянии нескольких секунд хода, стояли груженные бензовозы. 30 штук. Люди разбегались в разные стороны. В левом зеркале заднего вида кто-то бежал к нему, махал руками и кричал: «Прыгай!» Витя глянул в правое зеркало. Один пустой Зил, а вокруг никого. «Другого выхода нет», — моментально полоснула мысль. Он резко крутанул руль. Машина, накренившись, повернула вправо, и грузовик на всей скорости снес кабину стоявшего Зила. Жуткий скрежет рвущегося металла, бьющегося стекла, оглушил. Перед глазами Вити зависли в невесомости бутерброд, отвертка, ключи. Показалось, что он опять смотрит телепередачу про Гагарина. Медленно лопнуло левое зеркало, отлетело вместе с креплением. Лобовое стекло разбилось. Осколки все разом ринулись в пространство кабины, один за другим вонзаясь во все, что попадалось у них на пути. Обивку сиденья, его руки, голову. Да и сам он, словно космонавт, оторвался от сиденья и полетел вниз головой. Откуда-то раздалось: «Штанга!» И наступила темнота.